От 19 июня Бестужев писал: «Из всех здешних дел и поступков можно видеть, что граф Гиленборг хотя бы и хотел со мной объясниться или решить дело об императорском титуле, но не может, потому что все здешние военные движения и приготовления сделаны по побуждению французскому. Франция обещала заплатить за издержки, следовательно, министерство без позволения ее ничего сделать не может. При том же граф Гиленборг обещал войну здешним молодым людям, и потому не может склониться на примирение с Россией в видах охранения своего кредита и своего положения. Наконец, министерство внушило народу, что Россия из страха перед войною отдаст Швеции, по крайней мере, Выборг». Бестужев прибавляет, что у шведов есть надежда на какую-то смуту в России. Русский агент Шевиус доносил о слухе между шведами, что в России будет бунт в пользу царевны Елисаветы, что фельдмаршал Лесси с 60 тысячами войск уже идет из Лифляндии к Петербургу, что к Лесси, конечно, пристанет и большая часть гвардии, и тут-то для Швеции настанет желанное время ловить рыбку в мутной воде. Говорили, будто цесаревна тайно отправилась из Петербурга в Москву, где будет дожидаться украинской армии и будет объявлена императрицей. Потом стали говорить, что будто бы шведский уполномоченный во Франции граф Тессин приехал в Швецию вместе с графом Морицем Саксонским, который с принцессой Елисаветой тайно сговорен, будто Елисавет уже в Финляндии, откуда вступит вместе с Морицем в Россию впереди шведской армии, а в России более половины войска на ее стороне. Вспомнили и о старом газетном слухе, пущенном при Анне для объяснения казни долгоруких. Толковали, что жених Елисаветы не Морец, а Нарышкин, живущий во Франции. Шевиус ходил по стокгольмским кофейным и слышал там толки молодежи, что мир между Россией и Турцией непрочен. Как скоро Швеция объявит России войну, то и Турция сделает то же самое, и поляки не утерпят, сядут на коней. Пруссия не поможет России, потому что ее удержит Франция. Шведы боялись одного Миниха, признавая за ним большие военные способности, но и насчет Миниха ходили слухи, что он или умер, или под арестом, или сослан. 3 июля Бестужев дал знать, что шведская горячность к войне начала усиливаться. Сейм все еще тянулся. Когда депутаты духовного и крестьянского чинов спрашивали, к чему делаются такие издержки на вооружение, то получали в ответ, что военные приготовления Швеции ничего не стоят, и Франция Швецию никогда не оставит, что Швеция должна воспользоваться нынешними благоприятными обстоятельствами, и для этого она должна быть вооружена, и вооружается она на чужие деньги. А 21 июля Бестужев уведомил, что 17 числа в Сенате было рассуждение, теперь ли начинать войну с Россией или нет. Поэтому, — писал Бестужев, — да соизволит Ваше Величество во всякой готовности и осторожности быть. Если сначала шведам не удастся, и они будут побиты, то и война может этим кончиться, ибо всему свету известно, что шведы войны долго выдержать не могут. Мне необходимо выехать отсюда как можно скорее, ибо нельзя ждать каких-либо объяснений и примирений. 28 июля явился к Бестужеву надворный канцлер и объявил, что король с 4 государственными чинами усмотрел себя принужденным объявить войну царю российскому. Причины войны в манифесте были объявлены следующие. Русский двор во многих случаях мало уважал народные права, самые священные. Не упоминая об оскорбительных угрозах, он нарушил 7-й параграф нештатского мира, вмешиваясь непозволительным образом во внутренние дела королевства для возбуждения смуты и для установления престола наследия по своей воле, вопреки правам чинов. Русский двор постоянно говорил с Швецией языком высокомерным, неприличным между государствами равными и независимыми. Судам в России было именно запрещено удовлетворять справедливым жалобам шведских подданных распоряжение, которого постыдились бы и варвары, запрещено вывозить хлеб в Швецию, тогда как это запрещение не касалось других народов. Есть столкновения, которые можно отстранить путем переговоров, но за оскорбление можно удовлетворить только с оружием в руках. Таково оскорбление, нанесенное убийством Синклера. Русский манифест от имени императора Иоанна был выдан 13 августа. В нем, между прочим, говорилось: «Между неверными и дикими, Бога неисповедующими погаными, не только между христианскими державами, еще не слыхано было, чтобы, не объявя наперед о причинах неудовольства своего, или не учиня по последней мере хотя мало основанных жалоб, и не требуя о пристойном поправлении он их, войну начать, как то действительно ныне от Швеции чинится». В изданном того же числа указе говорилось, что император, несмотря на вышеупомянутый со шведской стороны неправедный, Богу противный поступок, по великодушию своему повелел шведским подданным со всем принадлежащим им имением, пока они отсюда из других мест Российской империи в свое отечество выехать не могут, всемилостивейшую протекцию и защищение показать. Никто из русских подданных не должен делать им никаких обид, досадительства и вреда. Главным начальником шведского войска в Финляндии был назначен граф Левенгаупт, сеймовый маршал, самый популярный в это время человек в Швеции. По своим обязанностям на сейме он мог приехать к войску только через 4 недели после объявления войны. В России по депешам Бестужева заблаговременно были приняты меры. Так как нельзя было употребить первую военную знаменитость империи Миниха, то вызвали знаменитейших после него генералов Лесси и Кейта, и первому, как фельдмаршалу, поручено было главное начальство над финским корпусом. Другой корпус, менее значительный, был расположен у Красной Горки под начальством принца Гессен-Гомбургского с целью защищать Петербург. Положено было также собрать небольшие корпуса в Лифляндии и Эстляндии под начальством генерала Левендаля. 16 августа выехал Лесси из Петербурга и 18-го прибыл в Выборг, куда вызвал к себе для совещания генерала Кейта. Осматривали укрепления Выборга и артиллерию. И назначивший генерал-майора Шипова обер-комендантом, Лесси 20 числа отправился к войску, стоявшему в Канноное. От перебежчика фельдмаршал знал, что шведские силы невелики, состоят из 2 корпусов, из которых в каждом не более 4000 человек. Один под начальством генерала Врангеля находился в 3 милях от Вильманштранда, а другой под начальством генерала Буденброка в 6 милях от этого города, которого гарнизон не превышал 600 человек. Лесси созвал военный совет, на котором положено счастью корпуса идти немедленно к Вильманштранду, взявши с собой только на 5 дней провианта.